Прославьте Бога все народы, прославьте Бога небеса. Земная ширь, морские воды, поля и горы и леса. Прославьте Бога все народы, прославьте Бога небеса. Земная ширь, морские воды, поля и горы. Он властелин.